Маша уже по крайней мере час сидела на рабочем месте, когда в кабинет вошел Андрей. И она не могла не отметить с некой долей иронии и жалости, что одет он был так же, как вчера. Те же джинсы, та же джинсовая потертая куртка и еще, или это ей уже кажется в силу отвращения к персонажу, от него слегка попахивало псиной. Он поздоровался со всеми купно, не глядя ни на кого в отдельности, тем более на Машу. Тем лучше, — подумала про себя Маша, опасавшаяся ироничного разбора вчерашней ее встречи с Ник-Ником. А Андрей тем временем бросил джинсовую куртку на спинку стула и потянулся к телефону. — Шагин, привет, Яковлев Андрей. Слушай, вопрос как к специалисту по блатнику. У кого из уголовников в последнее время появилась манера брить фигурно затылок? — Как фигурно? — Да так, фантазийно, с выстриженным номером. У Маши внутри все замерло. Номер? Да ты что? Ну, значит, совсем новая тенденция, ага. Запиши там себе в исследование воровского фольклора. Кстати, цифра 14. 7,7? Двойной символ счастья? Да ты что? Никогда бы не подумал. Спасибо, нумеролог, пока. И повесил трубку, невольно столкнувшись взглядом с Машей. Нумерология. Машино сердце отчаянно забилось. Символика цифр. Она снова перебрала дела на столе. 1, 2, 3. Первая жертва на Берсеневской набережной. 4 на руке у почившего пьяницы, оставленного ночью год назад в Кутафьи башне. 6 на руке, обнаруженной отдельно от тела на Красной площади полгода назад. И теперь 14. Может ли это быть один человек, или она уже тихо сходит с ума со своими маньяками? Но если даже представить себе, что цифры 1, 2, 3, 4 и 6 объединены с какими-то странными способами расправляться с жертвами... Она вскинула глаза на Яковлева и рискнула. — Простите, пожалуйста. Андрей недовольно поднял взгляд от бумаг. — У вас нет заключения патологоанатома по смерти на берегу Москвы-реки? Андрей поднял бровь. Бровь явно намекала, что стажер-каравай лезет не в свое дело. — Я имею в виду, — заторопилась Маша краснее, — есть ли в этой смерти что-нибудь странное? Брови Андрея взлетели на почти физиологически неприличную высоту. — А что вы подразумеваете под словом «странный»? — спросил он холодно. Маша беспомощно пожала плечами, собираясь с мыслями. За это время Андрей успел вновь углубиться в бумаги. Хам! Маша аж вся кипела от возмущения. Он даже не сделал вид, что его может заинтересовать то, что она ответит. А уж об ответе на Машин вопрос и вовсе не было речи. «Окей», — сказала себе она, сдвинув собственные брови на манер, который ее мать называла «А вот сейчас ты хмуришься, как Федор». «Ладно, черт с ними, с цифрами. Попробуем с другого боку». Вот странно вырванные языки. Вот еще одно дело о чудном пьянице, пришедшем помирать с раздутым горлом в Кутафью. Вот рука с картиной Шагала. Что у нас есть еще? Она, не отрываясь, читала старые дела за прошедшие 2 года. И нашла еще странное, как же она не вспомнила. Тот ужасный случай, о котором писали все газеты. Жена тюменского губернатора, женщина, вошедшая в десятку самых богатых леди планеты, обогнав создательницу итальянской марки Бенеттон и создательницу английского мальчика Гарри Поттера, обнаружена четвертованной. Тело, аккуратно завернутое в газеты, найдено на лавочке в Коломенском. Машу передернула. Губернаторшу многие не любили. Огромное количество людей в той или иной степени зависело от ее многочисленных бизнесов. Людям приходилось давать взятки, присмыкаться, ублажать всесильную правительницу края. Людмила Турина правила железной рукой. Бизнесы развивались, деньги текли на счет в швейцарском банке, в Лондоне достраивался особняк, про который тоже долго писали газеты, мол, стыдно так уж. Ну уж, так уж, избегая прямых глаголов и даже синонимов. Тех, кто позволял себе подобное, Людмила засуживала и пускала по миру.